«Да что нам? Какое дело?» Вернув свое слово хилой мужичонка Елфимовский. «Не нашу девку выкрали. Охота в чужом перу похмелье примать». «А ты молчи, коли бог убил», — огрызнулся на него ронжинский парень. «Известно, не тебе в погоню гнать. Тебя любодевка щелчком пришибет». Мужики захохотали, Елфимовец озлился, и пошла у них перебранка, чуть до драки не дошло. Без мала до самой полночи толковалось ходбище на обширном дворе Манефиной обители. Судили, редили, кто бы такой мог выкрасть Прасковью Потаповну, на того думали, на другого. О московском после в голову никому не могло прийти. Вспомнили, однако, про него. Мать Веринея первая хватилась благоприятеля. «А что это не видать Василия Борисовича?» — молвила она. «У тебя, что ли, он матушка-то Исея? Что не придет? Совет бы полезный нам дал». Всхлипывая и придерживая рукой левую щеку, сказала на то побитая своей игуменьей Варварушка. «Дани давеча тотчас после трапезы в город уехали, все трое. Он, Петр Степанович и Семен Петрович. Сказывали, завтра де к вечеру воротимся». «Петр Степанович один со двора съехал. Он в город на неделю отъехал», — сурово молвила ей мать Таисея. «Василий Борисович с Семеном Петровичем пешком пошли. Говорили, что маленько пройтись им охота. До Ронжинского поля хотели идти, а там к Петру Степановичу в тележку сесть, да и всем вместе ехать». «Видел я пивуна-то вашего. Встречу попали за нашим полем, туда, к Лопихе», — сказал один из ронжинских мужиков. «С ним не то один, не то двое сидело. Не упомню что-то, сколь их было тут». «Ну, они и есть», — молвила мать Таисея. «А ведь не сказался. Эка право какой». Всю ночь не спалось матерям и белицам в Манефиной обители. Как-то будут ответ держать перед матушкой, как-то ведаться с Потапом Максимычем. Под утро с Никанорой бред даже сделался, в горячке слегла. А мать Лариса стала было перед святыми иконами на келейное правило, на ум метется, тревожные помыслы обуревают старицу. Вздумала успокоиться, вынула из шкафчика бутылочку, да так нагрузилась сердешная, что, думая да передумывая, как достанется ей от Манефы, а пуще того от Потапа Максимыча, решила удавиться. Хорошо, что за перегородкой евангельское тщерье, рябая звонариха Катерина была. Услышав необычную возню, заглянула она за дверь и увидела, что мать евангельская петлю себе на шею накинула. Вытащила ее звонариха и повалила на постель, как чурбан какой. Мать Ларисы заснула, и долго вокруг кельи ее раздавался такой богатырский храп, каким один только Потап Максимыч умел храпеть. Флюнушка тоже всю ночь не спала. Запершись на крюк, всю ночь просидела она на постели и горько-горько проплакала, держа в руках золотое колечко. То было подаренье Петра Степаныча. Совсем уж смерклось, когда свадебный поезд примчался в Свиблово. Взмыленные от быстрой езды лошади въехали прямо к попу во двор. Сушила в новой суконной рясе с вышитым шерстями поясом радостно и весело встретил приехавших. Близится час, когда его никуда не годные половинки притворятся в давно желанный капитал, и он по хозяйству во всем исправится, дочку замуж выдаст, семинаристам своим хорошие квартиры в городу наймет. Дай только Бог благополучно покончить все, помехи бы грехом не случилось.